И до меня дошло. Понимание лавины обрушилось на меня, снося все выстроенные схемы разговора, намерения и планы. Все было не так, как я думал. Вернее, так, но не совсем, и эти нюансы меняли все. Чтобы мысли уложились четче, я проговаривал их для Самойлова. Он как-то прощупал меня. Я закрылся щитом, и он сделал вывод, что я настоящий Игорь, здешний, а сейчас спросил, что не так пошло с переносом. Он знал про то, что Игорь хотел свалить, и прощупывал сперва, с кем говорит, с настоящим или подменным Игорем. Молчи, ничего не говори, смысле собьешь. «Кабы знать», — с недовольным видом ответил я Нарышкину. «Сперва вроде получилось, а потом...» В специально оставленную негацианту паузу он и вклинился. «Обратно вернула». И глазки заблестели возбужденно. Даже вперед подался, с таким интересом настоящего ученого. Массивные очки усиливали этот образ. «Угу», — неопределенно отозвался я, внешне изображая недовольство и неуверенность. Мозг же работал, как 5-литровый движок на максимальных оборотах. «Он в курсе, да? Но как? Зачем двойнику ему говорить? Затем, что он не сам до этого додумался. Как такое могло вообще в голову прийти? Свалить в другой мир и подставить свое тело под удар пульсара? Логичнее заметать следы и устранять свидетелей. Да, но... Что оно? Он и устранял, и заметал, посла убил, окружение зачистил, никого же вокруг. Хотя фигура-то значимая, даже секретарши и той нет. Но этих мер оказалось недостаточно, и он... Игорь Сергеевич, а можно поподробнее? Техника неопробованная, мы с тобой об этом знали, и ты согласился пойти на риск. Хотелось бы коррективы внести. И он пошел к союзнику. Вывалил на него свои проблемы, а тот предложил выход, без гарантий, неопробованную технику какую-то, перенос сознания в тело своего двойника в альтернативной вселенной. Или параллельный мир, не суть. Вероятно, он же предложил положить тело в кому и увести возможное расследование в сторону, на триаду Иминцев. Ну да, сходится. А сейчас московский негациант и исследователь хочет получить отчет. Он ведь и навстречу прибыл не ради обсуждения вопросов по мосту. Сам же сказал, все идет штатно. Его интересовал эксперимент. Как все прошло и каковы побочные эффекты? Люда доложила о нападении триады и о том, что Антошин его благополучно пережил. Вот он и отправил ее навстречу, прощупать. Получил ее доклад и, скорее всего, удивился. Не мог сообразить, с кем она говорила, с подлинником или подменышем. Игорь же перенес нападение. И это прощупывание... «Странно», — вслух отозвался я. Говорить старался короткими фразами, как человек, который до конца не уверен в том, что случившееся с ним правда. Мало что понял. В сознание пришел в теле двойника. Было утро. Дар не откликался. Пошел к машине. Часа два в себя приходил. «На что похоже параллель?» «Параллель? Вероятно, он так называет другой мир. Что ж, можно и так, в принципе. На что похоже?» «Тут лучше не врать. Непонятно, что ему известно об иных мирах, а что нет». «На наш мир. Я пришел в себя в парке в теле двойника. И я скормил ему собственную историю, вывернутую наизнанку. Как удивился, увидев японские машины. Как выяснил, что Благовещенск не суверенное государство, а провинция огромной России». Нарышкин слушал меня, по-детски приоткрыв рот и поблескивая глазами, в которых плескался самый настоящий восторг. Он точно был исследователем, этот прагматичный негациант. Встречал я такое хоть и редко. Живет человек, занимается, например, бизнесом, и все у него хорошо, предприятие растет и развивается, обрастает новыми контрактами и связями, денег, вагон и маленькая тележка. Но своим настоящим достижением человек тот считает совсем другое. Выведение сорта помидоров, устойчивых к заморозкам. И это для него мерило успеха. Про магию тоже сказал примерно в таком ключе. Не уверен, но там, кажется, нет носителей дара. Ни князь, губернатор. Ни присные его чиновники дара не имеют. Я не успел разобраться, как раз собирался посетить общественную библиотеку, но тут меня выдернуло обратно. Как это произошло? Что стало пусковым механизмом? Тут же стал сыпать вопросами москвич. «Поди знай», — пожал я плечами. «Но в своем теле я оказался сразу после нападения триады». Нарышкин чуть из-за стола не вскочил, куда только девалась вся его вальяжность. Сейчас передо мной был одержимый ученый, эксперимент которого хоть и провалился, но он уже понимал почему. Пульсар. Я примерно так же думал. Возможно, для закрепления сущности на энергетическом уровне прошло слишком мало времени. Нужно было дать хотя бы сутки, прежде чем атаковать двойника в нашей параллели. «Да, да, скорее всего, по крайней мере, я не вижу иных факторов, которые бы могли сыграть «Максимилиан Антонович», не совсем вежливо прервал я его. В голове моей мелькнула сумасшедшая мысль, я поторопился ее проверить. Сейчас для этого было более чем подходящее время. Политик и интриган Нарышкин отступил в сторону, выпустив вперед исследователя. «Что?» «Ты отправил стрелка, который вчера вечером атаковал меня дома. За спрос денег не берут, а предложение было логичным. Мой вопрос попал в цель». «Ну ты же не в обиде, Игорь Сергеевич. Я должен был убедиться, что ты — это ты. Твоему телу, если что, ничего не грозило. Стрелку было четко сказано устроить стрельбу без жертв. Я осуждал так. Если ты настоящий, то сможешь закрыться. А если нет, то твой двойник просто напугается». «Ни черта себе у них тут лакмусовые бумажки. Проверить он хотел. Разворотил мне квартиру. Перепугал. Стрелка под удар поставил. И ведь сволочь такая, даже не вспомнил про него». Про человека, которого послал на смерть, просто чтобы проверить свою догадку. Да, по-другому тут бояре мыслят. Совсем по-другому. Жизнь человека для них — копейка. Хотя в своем мире я так высоко не летал. Кто его знает, каков образ мыслей у наших, власть имущих. У тех, у кого есть настоящая власть и деньги. А Самойлов, выходит, ошибся. О чем не стал я ему тут же рассказывать. Не хотел отвлекаться от идущего разговора и своих мыслей. Вот тебе и лучший следователь жандармерии. Ладно. Грех парня винить. Кто ж до такого бреда додуматься смог бы? Но тогда получается, потрошители ни при чем. А слежка? А слежку за мной тоже ты организовал? Слежку? Нет. Я вчера еще все понял. Зачем мне слежка? Это уже твои дела, Игорь Сергеевич. Какое-то время Нарышкин еще попытал меня про эксперимент с переносом, пытаясь попутно уговорить на его повторение. Я занял позицию «надо чуть-чуть подождать», обдумывая про себя сложившуюся ситуацию. Вспомнил слова двойника, которые он сказал мне во сне, что я непременно должен быть в коме для его возвращения, и не стал ничего у негацианта уточнять, еще выдам себя ненароком. Договорились мы о том, что вернемся к разговору о переносе через пару дней. Я сказал, что тут мне пока ничего не грозит, нападение триады так или иначе сыграло на руку и пустило следствие по ложному пути. Нарышкин согласился и повернул разговор на мост, и дал мне пару зацепок, где искать следы деятельности двойника. Теперь у меня было название подставной фирмы. Другими словами, пользительная вышла встреча.